27, Ярослав Константинович, спокойно ответил оборотень, но это вместе с самим Ратаем. Понятно, хмыкнул я, а сколько их них было отмечено в списках официальных военных сил рода Разумовских? Да никто не был, пожал плечами слуга, вернее, там такая каша была, что этим никто и не занимался толком, Ярослав Константинович. Даже погибшие во время штурма живыми числились, да и тех, кто ушел после этого, никто не вычеркивал. Ну вот и разобрались, удовлетворенно улыбнулся я и посмотрел на сестру. Хоть какая-то определенность. Российская империя, Москва, Кремль, ваше императорское величество, вы точно не передумаете? Иван с обычным глубоким поклоном передал императору заваренный крепкий чай с лимоном в серебряном подстаканнике. Брови Алексея Александровича Романова, правителя Российской империи, удивленно поползли вверх. «Не узнаю тебя, Иван, откуда столько заботы о тех, кого ты всегда считал лишь верными слугами короны, которых, тем не менее, всегда можно легко заменить? Империя превыше всего, ваше императорское величество», еще раз поклонился Иван, «но этот сбор пахнет тревожно». Вот как, император осторожно отпил горячий напиток и откинулся в кресле с интересом, глядя на своего личного слугу. «А может, дело в молодом Разумовском, которого ты почему-то выделяешь среди прочих и заботишься о его жизни? Ты меня пугаешь, Иван. Последний раз такое было», император усмехнулся и сделал паузу, глядя на слугу. «Никогда, при всем уважении, господин», Иван твердо посмотрел в глаза императору, «но смерть Разумовского не пойдет на пользу империи». «Иван», улыбка сошла с лица императора, «я чего-то не знаю, в кои-то века общий сбор сильнейших владителей аномальных зон не рассматривается службой безопасности, как потенциальный сбор сепаратистов. Они заверили меня, что на этот раз слишком много интриг внутри этого высокородного сборища скорпионов в банке, а учитывая, сколько боевых магов собралось там на единицу площади, то у кого-то хватит глупости совершить покушение. Тем более, не понимаю, зачем ты так хотел меня направить на это сборище, если думаешь, что там опасно». «Вы неправильно меня поняли, господин. Прошу прощения за мой кривой слог», Иван опять спешно переломился пополам. «Я не имел в виду опасность для Разумовского на самом мероприятии. Тем более, я и в мыслях не хотел бы подвергать опасности жизнь вашего императорского величества. Я говорил в общем о князе. Что касается вас, я все еще считаю, что ваше присутствие БГХМ сгладило некоторые моменты встречи». «Он так считает», — с сарказмом произнес император. «А ничего, что я Николая туда отправил. Думаешь, присутствие моего сына не охладит горячие головы? Тем более, что присутствие императора на этих встречах нежелательно». Это было действительно так. Да, официально никто не вправе запрещать или разрешать что-то правителю империи. Но, по факту, последний раз на таких встречах присутствовал дед Алексея Александровича десятилетия назад. Все-таки эти встречи являлись чем-то вроде показательной демонстрации силы объединенных высших родов империи, которые должны были показать, что император Российской империи хоть и властвует безраздельно, но делать это должен благоразумно. Хотя, по факту, это всегда было хаотичным сборищем отдельных группировок, явно или тайно ненавидящих друг друга. Такова правда жизни. Слишком честолюбивыми были аристократы империи. И снова я неправильно выразился, господин. Прошу за это прощения, Иван. Ты меня сегодня раздражаешь. Сколько можно извиняться? Нахмурился император. Говори уже. Хватит тянуть кота за хвост. Кровный союз, ваше императорское величество, невозмутимо ответил Иван. Слухи подтвердились. А вот это уже интересно. Император мгновенно понял, о каких родах и каком союзе идет речь, и сколько пунктов законов они этим нарушили. Ни одного, ваше императорское величество, покачал головой Иван. Вообще, ни одного. По факту, кровным союзом он является только по духу, а не по содержанию. Долго объяснять, да и это лишнее, но договор о дружбе и сотрудничестве, как он называется на бумаге, не несет жестких пунктов, кроме одного. «Позволь я угадаю», — улыбнулся император, — «пункт о нападении на любого союзника, который подразумевает немедленный ответ от всех участников. Ваша мудрость не имеет границ, господин», — поклонился Иван. «Именно так, ожидаемо», — кивнул головой император, — «обычный пункт обычного договора. Каждый род имеет право на защиту своей чести и достоинства с использованием любых средств и ресурсов, которые не нарушают законы империи». «Именно, господин», — кивнул головой Иван. «А ведь у Разумовского еще действует право последнего», — задумчиво почесал подбородок император, прищурившись. А это значит, что участие рода Разумовских в Союзе, официально, наступит только после возвращения рода в лоно империи, которое случится в среду, а до этого времени, все эти демонстрации гроша ломаного не стоят, усмехнулся император. И если кто-то или что-то захотят нанести вред Разумовским, без опасения навлечь на себя гнев союзников, они должны это успеть сделать до среды. Абсолютно верно, ваше императорское величество. Именно поэтому, шестой отдел жандармерии присматривает за князем и его близкими. Из горла императора вырвался нервный смех. Одному мне кажется это забавным, как будто пчелы охраняют медведя. Зря вы так, господин, с вежливым осуждением сказал Иван. Не нужно недооценивать верных слуг императора и империи. Да шучу я, Иван, шучу, отмахнулся император. Пригласи сына ко мне сразу, как он вернется с приема, и подготовь параллельно краткий доклад о том, как все прошло. Сделаю, господин. Что у нас еще? Японцы, господин. Послы империи восходящего солнца все еще смиренно ждут вашего ответа. Лицо императора перекосило, как от внезапной зубной боли. Когда же они угомонятся уже? Когда им, наконец, станет достаточно? Думаю, никогда, ваше императорское величество. Как мы много раз обсуждали. Я так понимаю, это был риторический вопрос, невозмутимо проговорил Иван. Император отставил недопитый чай в сторону и достал трубку, неторопливо начав ее набивать. Император думал и хмурился своим мыслям. Иван молчал, ожидая окончания священнодействия. Наконец, император раскурил трубку и посмотрел на Ивана пронзительным взглядом. «Как думаешь, Иван, они меня ненавидят?» «Со всем уважением, ваше императорское величество», первый раз за разговор Иван на мгновение потупил взгляд. «Мы много раз это обсуждали. Вы, император, именно на ваших плечах лежит бремя власти. Никто кроме вас не знает, как лучше для империи. А если не знаю и я, Иван, что тогда?» Тихо проговорил император. «Тогда никто не знает, но решение нужно принимать именно вам. Именно поэтому вы и правители империи, а ваши подданные не имеют права вас ненавидеть. Они могут уважать и бояться, но ненавидеть, уверен, что кроме вас, господин, никто бы не справился с тяжестью власти. Без сделок с японцами и их ГХМ даров, в империи бы наступил хаос. Гон происходил бы не с нынешней регулярностью, а гораздо чаще. Пострадали бы все без исключения. Да вы и сами это знаете, господин». «Знаю, а вот они не знают. Неужели ты думаешь, что никто из них не задается вопросом, почему их любимый император убивает лучших аристократов империи за жалкие подачки? У вас нет другого выбора, ваше императорское величество. Таково тяжкое бремя короны империи». Император тяжело вздохнул, положил трубку на подставку и с силой потер виски. «Что-то я совсем расклеился, Иван. Каждый раз, каждый чертов раз, когда мне нужно принять это решение, у меня случается такое. Неужели мы, одно из сильнейших государств мира, не можем самостоятельно решать, как нам жить?» «Можем. Конечно же можем, господин. Но у любого решения есть последствия и риски». Лицо Ивана окаменело, черные глаза сверкнули яростью. «Африканские правители в свое время решили, что они будут жить так, как хотят. И нынешний черный континент – яркое доказательство того, к чему это решение привело». Император покачал головой и взглянул на Ивана с невеселой улыбкой. «Умеешь ты всегда показать ситуацию с разных сторон, засранец. Это моя работа, господин». «Твоя работа, да». Император еще раз глубоко вздохнул и повернулся к окну, где ярко светило солнце. Затем снова посмотрел на Ивана. «Приглашай послов в тронный зал. Я принял решение». Глава 27. Москва. Дворец светлейшего князя Муравьева. «В чем определенность?» Моментально насторожилась Настя. «Ты склады в имении еще не чистила от всякого хлама?» Вместо ответа поинтересовался я. Гости еще подходили на прием, но уже в гораздо меньшем количестве. Кто-то падал прямо в дверях, и их тут же переносили в другое помещение. Заставлять кота полностью втягивать ауру я не стал. Во-первых, дополнительное напряжение могло снизить мгновенную отдачу источника Эларака. Во-вторых, аура была частью системы восприятия любого одаренного, и без нее ощущать пространство вокруг было сложнее. Ну и в-третьих, это, как бы, была не совсем наша проблема. Зато от представителей родов с сильно развитым аспектом смерти к Разумовским точно не будет никаких вопросов. Очень сложно с кем-то спорить, если начисто отрубаешься во время обычных переговоров. И это африканец еще осознанное давление на окружающих не применял. «Еще нет», — ответила девушка. «Но там ничего интересного не осталось. Все ценное в Горнино и Себыкино перевезли, чтобы удобнее было использовать. Там только инвентарь всякий и еще. Неужели ты думаешь, а почему нет? Пожал плечами я. По-моему, все очень складно выходит. Мы, конечно, можем поинтересоваться на этот счет у Антона Алексеевича, но я почти уверен, что он вряд ли сможет нам помочь. Допускаю, что это не наше дело, но раз мы все стали свидетелями вашего разговора, нейтрально произнес барон Костров, то мы были бы вам очень признательны за более подробное пояснение, закончил за Игоря Юрьевича граф Новиков. Разумеется, если это не секрет или какая-то тайна рода Разумовских. Никакой тайны тут нет, господа, коротко взглянув на меня и дождавшись едва заметного кивка, ответила Настя. Просто в момент нашего возвращения во владение нашего рода, ситуация была крайне печальной, настолько тяжелой, что даже родовая сеть почти погибла. Этим воспользовались какие-то ушлые личности, которые начали запускать над нашими землями разведывательных дронов. Довольно интересные и редкие машинки родом откуда-то из Поднебесной. Вот только нам так и не удалось тогда отследить их хозяев, потому что Ярослав Константинович сумел наладить работу родовой сети, и та начала сбивать непонятные технические объекты на нашей территории. До этого момента я был уверен, что разведчики принадлежали князю Антипову, рассеянно осматривая заполненный гостями зал, добавил я. Алексей Андреевич имел большие виды на землю моего рода, и глава моей дружины рассказал много интересного на предмет того, как именно сосед пользовался сложившимся положением. В курсе, угрюмо кивнул Костров, но я ничем не мог помочь, кроме каких-то мелочей, Ярослав Константинович. Хотя сейчас уже понимаю, что надо было Антипову прямо все высказать. Может, тогда он и не стал бы так наглеть. Сейчас уже нет смысла об этом вспоминать, Игорь Юрьевич, улыбнулся я. Мы вам благодарны уже за то, что вы границу держали и с той стороны никаких бед остаткам защитников на моей земле не прилетело. Тогда действительно странно получается, задумчиво произнесла Настя. Если светлейший князь уже тогда наблюдал за нами, то я не понимаю, зачем ему это было нужно. Может, не сам Павел Александрович наблюдал, а кто-то из его доверенных лиц, пожал плечами я, партнер или просто наемники. А вот зачем все это делалось, мне действительно очень интересно. Потому что на тот момент, когда я принял титул главы рода Разумовских, от моей семьи и ее влияния остался один пепел. Единственное адекватное свое предположение я озвучивать не стал. Место и время для такого были совсем уж неподходящими. Если светлейший князь Муравьев действительно следил за обстановкой в преддверии гона и просто наблюдал за подготовкой Антипова, то его роль в прорыве Эстера оспорить было практически невозможно. Если учесть, что Степан тоже высший оборотень и личный слуга императора будет всеми силами противиться вмешательству в дела сородича, то получалось совсем скверно. Владения в первом круге любой аномальной зоны имеют огромное значение и невероятную ценность, пожал плечами Новиков. Не вижу ничего такого в стороннем наблюдении. Метод, конечно, довольно своеобразный, но вреда от него не было никакого. Есть значительно более агрессивные варианты. Как вариант, согласился Игорь Юрьевич, далеко не всем так везет, как роду Пожарских. Многим дворянам вообще не светит получить землю у границ аномалий, а высшим аристократам запрещено расширять свои границы за счет соседей. Поэтому Павел Александрович вполне мог присматривать за владением, которое могло вскоре потерять хозяина. По закону Российской империи, в этот момент нужно подать заявку, и тогда ты попадаешь в список кандидатов. А дальше дело уже за правителем страны. Учитывая влияние Муравьева, он вполне мог добиться назначения кого-то из близких к себе родов или деловых партнеров. Разумное объяснение, чтобы закрыть опасную дискуссию, кивнул я. Узнать истинные мотивы его светлости у нас вряд ли получится, поэтому я предлагаю оставить это дело. Что сегодня интересного планируется на приеме? После вступительной речи хозяина мероприятия будет, по традиции, слово важных гостей, тут же ответил Костров. Потом гости будут общаться между собой, а все светлейшие князья покинут общий зал, оставив обычных дворян и займутся делами высшей аристократии. Дальше какие-то развлечения, танцы и кулуарные беседы. А вы неплохо знаете порядок, барон, с улыбкой произнес Александр Сергеевич. Когда много лет смотришь итоговые сводки с таких мероприятий, то невольно запоминаешь особо важные детали, не стал скрываться Костров. А я так долго хотел сюда попасть, что приемы подобного толка изучал особо пристально. Шутка ли? Единственный владетель, которого все остальные считают обычным служакой, а не дворянином. Какая грубость, покачала головой Анастасия, в вас больше аристократического достоинства, чем в некоторых князьях. Они просто не понимают, что потеряли, Игорь Юрьевич. Благодарю, коротко и чисто по-военному кивнул в раз покрасневший барон. Ему было настолько приятно услышать похвалу от Насти, что он просто не сумел сохранить невозмутимый вид. «Я вас покину на некоторое время, господа», высмотрев кого-то в толпе гостей, произнесла Настя. «Нужно обсудить пару важных дел, которые откладывала долгое время. У вас замечательная сестра, ваша светлость», когда Анастасия с котом скрылись в толпе, произнес Александр Сергеевич. «Высокорослого африканца можно было отследить без проблем, но я не видел в этом смысла. Аларак был способен защитить мою сестру от нападения целой армии. Если же случится что-то подобного масштаба, то я точно это почувствую издалека. Вам очень повезло. Мария только и говорит о том, что хочет быть похожей на Анастасию Константиновну. Даже начала в дела рода глубже вникать. Знаю, ваше сиятельство», — улыбнулся я. «Сам не знаю, что бы я без нее делал». Вскоре к нам подтянулись другие участники союза. Старковский привел с собой князя Ильдарова, который выразил свое восхищение нашей совместной подготовкой к визиту на прием. Должен признать, что это было наиболее зрелищное событие за все последние годы, что я посещаю подобные мероприятия, Ярослав Константинович, проговорил князь с легким южным акцентом. Хотел бы воспользоваться случаем и, по древней традиции этого мероприятия, пригласить вас к себе в гости для обмена опытом. Если найдете время, то приезжайте до конца лета. У меня в паре километров от границы одно из самых глубоких озер в пределах аномальных зон нашего континента. Обещаю, в такой рыбалке вы еще ни разу не участвовали. И вас всех приглашаю, господа. Это будет знаковое мероприятие для Тверской аномальной зоны. Граф Добрышев тоже обещал быть, но дату мы пока не согласовывали. Точно не в этом месяце, тут же ответил я, и многие одобрительно закивали. Без проблем, ничуть не расстроился Ильдаров. Такие вещи нужно готовить сильно заранее, ваша светлость. Мне не меньше 2 недель на подготовку понадобится. Если ни у кого нет возражений, то я бы предложил 10 числа августа, вопросительно взглянув на остальных членов союза, произнес я. Отлично, кивнул Костров. Я за, согласился Корчиковский, а следом за ним и остальные. Ну вот и здорово. Улыбнулся устроитель аномальной рыбалки. Как говорится, половина хорошо, а 2/3 сильно лучше. До встречи, господа, не смею больше отвлекать. Ну надо же, восхищенно цокнул Старковский. Если даже Серый решил определиться со стороной, то настают поистине удивительные времена. Серый, провожая взглядом мощную фигуру князя Ильдарова, заинтересованно спросил я. Обычно, истории о получении второго имени в аномальной зоне могли показать знакомого в новом свете, и этот случай не оказался исключением. Именно так, ваша светлость, охотно ответил Иван Николаевич. Род Ильдаровых обладает довольно интересным даром. Удивительным образом, этот дар не привязан к аспекту, как у подавляющего большинства других одаренных. Поэтому иногда возникают довольно интересные сочетания. Руслан Джабарович очень сильный адепт аспекта воздуха. Многие уверены, что он уже давно мог бы стать архимагом, если бы к этому стремился. При этом родовой дар дает возможность представителям рода Ильдаровых управлять энергией аспекта тьмы из накопителей и личных артефактов. В случае действующего главы этого рода, получилось очень интересное сочетание. «Серая мгла», — кивнул я, — «действительно очень интересно». Вы знакомились со сводками с поля боя в зоне ответственности Руслана Джабаровича? Тут же поинтересовался Старковский, и я изобразил неопределенный ответ, но граф так хотел поделиться своими знаниями, что ему этого хватило, и он продолжил. Тогда понятно, это действительно уникальная техника. Князь лично ведет бой и контролирует огромную площадь, в которой даже пространственная магия не работает, если он того не хочет. Это позволяет Эльдарову держать границу без посторонней помощи, добавил Костров. У меня с ним граница надежная, и я с удовольствием приеду на рыбалку. Судя по его словам о 2/3, князь заинтересован в нашем союзе. А он, между тем, последние 20 лет, с момента казни своего отца, избегает любых союзов и сторон. Руслан Джабарович достойный владетель, ваша светлость. Не нужно, Игорь Юрьевич, улыбнулся я. Вашей рекомендации так достаточно. Съездим на рыбалку и потом посмотрим, как это повернется для нас всех. Вряд ли хорошо, неожиданно рассмеялся Новиков. У Твери останутся тогда только Пожарский и близкий ему род Добрышевых. Истомин еще, но его вряд ли стоит брать в расчет, а это уже почти монополия, чего не случалось с самого момента официального основания Российской империи. С Евгением Александровичем я тоже хотел поговорить на эту тему, признался я, и часть союзников вокруг растерянно уставились в мою сторону. Однако, я так сильно был погружен в свои мысли, что почти не обратил на это внимания. Но это позже. Сейчас Руслан Джабарович интересует меня значительно больше, и в моих словах не было ни капли лжи. Серая мгла считалась очень эффективным средством защиты. Я сам регулярно использовал эту связку везде, где только это было возможно. Однако, князь Ильдаров нашел очень интересный вариант. У него не было возможности вершителя и даже склонности к управлению двумя аспектами, как у того же кота, не имелось. Но при этом князь сумел использовать все, чем его наградила природа по максимуму. Если сравнивать всех, кто присутствовал сегодня на приеме, то можно было провести интересный эксперимент. Серая мгла позволяла блокировать любую магию, кроме естественной магии своего хозяина. По сути, в бою с князем Ильдаровым оппонент должен был превосходить его вдвое по силе, чтобы использовать хотя бы часть своих способностей. В любом ином случае, полагаться придется исключительно на физические навыки и защитные амулеты, а людей, настолько превосходящих Руслана Джабаровича по чистой магической силе во всей империи, было не так уж много. Очень интересно и многообещающе. В какой-то момент я вдруг понял, что количество людей вокруг и их суета меня изрядно утомили. Вступительная речь светлейшего князя Муравьева задерживалась, и я решил немного проветриться. Извинившись перед собеседниками, направился в сторону выхода из зала. По словам графа Корчиковского, была еще одна зона для гостей в саду, и там точно было значительно меньше людей. По пути мне пришлось не один раз остановиться. Встречные аристократы стремились познакомиться и как-то обозначить свое отношение к роду Разумовских. По сути, это было традиционной частью сегодняшнего приема, и я даже сумел найти в ситуации некоторые плюсы. Оценивать потенциал и силу встречных владителей было значительно проще при личном контакте. И я за всю дорого встретил только троих, кого вообще не сумел прочитать. На этих людей я незаметно указал Антипу, и оборотень коротко кивнул. Можно будет обсудить интересных личностей позже, когда вокруг не будет посторонних ушей. С силой моего доверенного слуги от его взгляда вряд ли что-то укрылось. А когда я наконец вышел на улицу, то даже дышать стало легче. Родовая сеть Муравьевых ощущалась, как теплое сияние где-то на глубине пары метров под землей. После довольно агрессивной встречи, светлейший князь сделал так, чтобы все ощущали присутствие его силы рядом, но она не давила на мозги. У входа под кроны высоченных деревьев располагалась табличка со схемой парка. Судя по всему, расстояния были такими, что там можно было потеряться. Я мельком взглянул на расположение беседок и пошел гулять по широкой аллее. На один полный круг мне точно должно было хватить. В крайнем случае, просто развернусь по пути, потому что Павел Александрович не скупился на масштаб своего личного парка, который, по сути, оказался настоящим лесом. Где-то минут через 10 Антип начал беспокоиться и поглядывать по сторонам, будто мы забрели на какую-то запретную территорию. Некоторое время я игнорировал поведение слуги, но потом оборотень не выдержал. «Нам не стоит идти дальше, ваша светлость», — негромко произнес Антип, а потом добавил. «Мне не стоит, тогда просто свернем», — не стал спорить я и тут же повернул налево, где появилась уходящая в сторону дорожка. Цели куда-то дойти у меня не было, и направление особого значения не имело. Однако, когда ситуация повторилась еще дважды, я пришел к выводу, что кто-то искусственно ограничивает движение Антипа по территории. Скорее всего, это был Степан. Слуга Муравьева был в своем праве, но я видел, что Антипу это не нравится. После очередного поворота, мы внезапно оказались неподалеку от беседки, в которой сидели несколько аристократов. Право слово, я вообще не понимаю, что за шумиха вокруг этого парня, донесся до меня ленивый и крайне снисходительный голос. Многие из нас сталкивались с трудностями в десятки раз сложнее и прекрасно с ними справились. Если обычная оборона своего владения – это подвиг для него, то ему явно не место среди родов защитников. Одно то, что почти везде интересы этого рода представляет девушка, уже вызывает массу вопросов. Ха-ха, со смесью подхалимства и страха, рассмеялись в ответ несколько голосов. «Все верно, Дмитрий Павлович, все верно. Мы все одно дело делаем, А тут вообще непонятно, за что столько внимания. Я уже почти решил пройти мимо. Сплетни каких-то неизвестных дворян и их попытки самоутвердиться за чужой счет меня не особенно интересовали. Однако уйти я не успел. Думаю, вся репутация этого Разумовского держится исключительно на этом чудовище из Африки, продолжил Дмитрий Павлович. Только ненормальный притащит подобного монстра на собрание представителей элиты страны. Дикарь он и есть дикарь. Не удивлюсь, если это чернокожая макака и есть тот, кто правит на самом деле. Но даже так, с уверенностью могу сказать, что в бою глава рода Разумовских ничего не стоит. Это можно проверить очень просто. Когда он окажется рядом, то я при всех вызову его на дуэль, чтобы доказать свои слова делом. Неужели? Ахнула какая-то девушка, и я невольно замедлил шаг, почти остановившись напротив входа в беседку. Густая тень одинаково хорошо скрывала аллею и место, где болтали гости приема. Именно так, Маргарита Петровна, убежденно ответил Дмитрий Павлович. Как только мне предоставится шанс, я так и скажу. Ярослав Константинович, я вызываю вас на дуэль. Что ж, вам очень повезло, Дмитрий Павлович, негромко, но очень отчетливо произнес я, и Антип немедленно создал в паре метров над нами здоровенный шар клубящегося пламени, осветивший все вокруг. Падающий сверху дерганный багровый свет как нельзя лучше подходил моему настроению. Ваш вызов принят. Глава 28. В беседке наступила оглушительная тишина. Я слышал, как со стороны дворца долетали отзвуки музыки. В кронах деревьев нервно орали потревоженные ярким светом птицы. Я некоторое время ждал, что неизвестный мне аристократ выйдет на свет, но он не торопился этого делать. Но первым, к моему удивлению, не выдержал Антип. Вокруг беседки поднялась стена пламени высотой около метра. Изнутри послышался испуганный женский вскрик. Выругался кто-то из мужчин, и через единственный оставшийся в огне проход выскочили на аллею несколько человек. Три мужчины и две девушки. Все примерно одного возраста и, что примечательно, личный слуга был только с одним из них. «За нарушение правил приема вы понесете наказание», — резко произнес Дмитрий Павлович. Именно он оказался хозяином единственного слуги. Судя по всему, остальные гости относились к обычным столичным аристократам. Недопустимо использовать магию против гостей светлейшего князя Муравьева. Согласно подпункту 5 пункта 3 свода традиций благородных сословий, личный слуга на ежегодном приеме представителей высшей аристократии может не только использовать магию, но и атаковать других дворян, если посчитает нанесенное его хозяину оскорбление достаточно весомым, безразлично и от этого еще более жутко, произнес Антип. Аура архимага аспекта огня буквально полыхала на десяток метров вокруг оборотня. И сейчас я вижу прямое оскорбление, достойное смерти. По закону, вы обязаны сдерживать порывы своего слуги. Не растерявшись, довольно вальяжно ответил Дмитрий Павлович. Все его спутники тихо стояли в нескольких метрах позади своего предводителя и не сводили глаз с недовольного Антипа, как кролики перед удавом. В этом смысл, Ярослав Константинович. Аристократ не всегда может быть сильнее своих слуг в чем-то, но он всегда обязан держать их в узде. Поэтому заткните своего сопровождающего и поговорим, как серьезные люди. Сказано это было свысока и довольно насмешливо. Так мог общаться человек, который сильно привык к своей безнаказанности. И, судя по реакции остальных зрителей этой сцены, Дмитрию Павловичу это регулярно сходило с рук. «Нет, господин Муравьев», — слегка улыбнулся я, и на лице сына светлейшего князя на мгновение появилось выражение удивления. Не страха даже, а просто удивление, что ему посмел возразить какой-то провинциальный князек. «Боюсь, в этот раз вам придется ответить за свои слова в полной мере». Мои слова послужили для Антипа сигналом к действию, и оборотень нанес удар, быстрый, резкий и такой мощный, что у молодого аристократа просто не было шанса защититься. Вокруг Дмитрия Павловича возник кокон почти белого от запредельной температуры пламени, и последнее, что мы услышали, был громкий и полный животного ужаса вопль. «Что вы наделали?» Заломив руки, вскричала та самая девушка, которая так восхищалась словами Муравьева-младшего. «Это же сын светлейшего князя. Не волнуйтесь так, барышня», рассматривая медленно пульсирующий кокон огня, сказал Антип. «Я просто дал знать его светлости, что у нас с его сыном возникли некоторые разногласия. Дмитрий Павлович достаточно хорошо владел родовым аспектом света, но тягаться с архимагом точно не мог. Однако, я ни на мгновение не сомневался, что отпрыск светлейшего князя находится под надежной защитой. Еще в тот момент, как Антип создал кольцо огня вокруг беседки, Я ощутил пробуждение родовой сети Муравьевых. Антип тоже чувствовал работу защиты и осознанно затянул на неразличимую долю мгновения активацию кокона, что дало сети время сформировать защиту вокруг княжича. Спустя пару секунд пламя бесследно исчезло, и мы увидели сжатого световыми полями Дмитрия Павловича. Он стоял на цыпочках, не имея возможности изменить положение, потому что даже родовая сеть была не настолько сильной, чтобы блокировать атаку оборотня на большой площади. Об этом явственно говорила обильная испарина на лице княжича и подгоревшие полы его пиджака. «Что здесь происходит?» — прозвучал в паре метров от нас суровый голос. Из десятка пространственных окон выходили дружинники рода Муравьевых с готовым к бою оружием в руках. Вопрос задал их командир. Причем задал его мне весьма агрессивно. «Знаете ли вы, на кого напали, молодой человек?» «Знаю», — невозмутимо ответил я. «Этого человека зовут Дмитрий Павлович Муравьев. И как вы планируете оправдываться за свой поступок?» — задал следующий вопрос командир дружинников. Почуяв поддержку, сын светлейшего князя отряхнул подгоревшую одежду и зловеще усмехнулся. «Я», — откровенно улыбнулся я в ответ, — «я не планирую оправдываться, уважаемый. Даже напротив, чтобы закрыть этот вопрос, я жду официальные извинения от Павла Александровича за ваше вмешательство. С Дмитрием Павловичем мы нашу беседу продолжим позже». Люди вокруг удивленно смотрели на меня, будто я тронулся умом. Дружинники чуть растерянно поглядывали на своего командира, а тот сосредоточенно хмурил брови. Полностью седой офицер не зря работал командиром дворцовой охраны светлейшего князя. Эта должность предполагает очень хорошее понимание ситуации и раскладов среди аристократов. Нужно уметь разговаривать, а не только использовать оружие. Однако, принять окончательное решение дружинник не успел. Напрягся и развернулся в сторону дворца Антип. Налились мощью линии родовой сети под землей. Что-то сработало из амулетов дружинников, и вдалеке на аллее появилось несколько стремительно приближающихся силуэтов. «Добрый вечер, господа», — оказавшись в паре шагов от нас, произнес светлейший князь Муравьев. Вместе с хозяином дворца пришел Степан. Видимо, его светлость тоже изволил прогуляться, потому что с ним пришли несколько дворян, среди которых я знал только двоих, князей Ельдорова и Абарова. Павел Александрович на мгновение прикрыл глаза, а потом повернулся в мою сторону. Все остальные будто перестали существовать для светлейшего князя. «Вмешательство моих людей будет компенсировано, Ярослав Константинович. Возможно ли как-то исправить это недоразумение? Боюсь, что для этого уже слишком поздно, ваша светлость», — спокойно ответил я. «Князь, как и я у себя дома, просто собрал всю нужную информацию из родовой сети. Чьи-то объяснения или советы ему не требовались». Всего один красноречивый взгляд в сторону сына ясно дал понять, что Дмитрий Павлович и так попал в довольно скользкую ситуацию. «Понимаю», — тяжело вздохнул глава рода Муравьевых. «Интересно, что Степан при этом вел себя предельно спокойно, хотя другой оборотень только что применил силу на его территории. Учитывая, что именно слуга Павла Александровича направил нас к беседке, ситуация получалась особенно интересной. Учитывая ваше право последнего, могу ли я рассчитывать, что этот спор пройдет на уровне двух аристократов, а не двух княжеских родов?» «Разумеется, Павел Александрович», — спокойно кивнул я. «Дмитрий Павлович оскорбил меня лично и близких мне людей, поэтому конфликт только между нами. К роду Муравьевых в целом я претензий не имею». И в этот момент я увидел, как в глазах княжича появилась откровенная паника. Ту процедуру, которую сейчас затеял его отец, знали все представители дворянства Российской империи. Ее использовали только в том случае, когда смертельный исход дуэли был практически неизбежным и главы родов хотели избежать неприятных последствий в будущем. Глава рода Муравьевых прилюдно вычеркивал своего сына за пределы семьи и открыто говорил о том, что не будет за него мстить. «Что ж, благодарю за понимание, ваша светлость», — тяжело вздохнул светлейший князь. «Дмитрий мой единственный сын, и, возможно, я слишком сильно его опекал. Это родило в нем самоуверенность и надменность. К сожалению, исправить эти недостатки я не успел». «Где вы желаете провести дуэль, Ярослав Константинович?» — Разумовский вызвал княжича Муравьева. Послышались шепотки в свите светлейшего князя. «Какая наглость! Разве так пристало поступать приличному гостю?» — со странным злорадством проворчал еще кто-то. Павел Александрович не стал бы вычеркивать сына из-за вызова со стороны, — рассудительно ответил князь Ильдаров последнему комментатору. «Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть инициатора дуэли. «Здесь и сейчас», — ответил я. В этот момент я отчетливо понял, что мотивы и поступки представителей высшей аристократии навсегда останутся для меня чужими. Светлейший князь Муравьев запросто вычеркнул из списка живых своего единственного сына, чтобы вывести из-под удара весь род. Это не означало, что князь простит мне убийство наследника. Скорее всего, начнется очень серьезная экономическая война. А после того, как я потеряю статус последнего, это может перерасти в войну обычную. Но в моменте все формальности были соблюдены при свидетелях. А вот насчет того, что у самого светлейшего не будет претензий ко мне, князь говорить ничего не стал. Стоит ли нарушать ход единственного в году собрания благородных семей таким событием? Предпринял последнюю попытку отложить расправу над княжичем его отец. Дмитрий уже выглядел бледным, как полотно, будто его не только вычеркнули из рода, но и похоронили уже. Настаивать не буду, но репутация моего рода и так под угрозой, ваша светлость. Это не займет много времени, Павел Александрович, попытался напомнить о себе княжич, но отец тут же смерил его тяжелым взглядом, и Дмитрий затих. Как вызванная сторона, вы вправе определить все условия дуэли, вернулся к нашему разговору светлейший князь. Кто выступит вашим секундантом, Дмитрий Павлович? Княжич метнулся взглядом по лицам окружавших его людей и увидел, как они отводят глаза. Даже те, кто радостно смеялся его словам о дуэли с главой рода Разумовских, не решились встать на сторону Дмитрия. Последним в ряду был князь Абаров, и я без особого удивления услышал его уверенный голос. «Я готов быть секундантом Дмитрия Павловича и принять все условия вызванной стороны», — произнес магистр аспекта пространства. «Кто передаст требования князя Разумовского?» Осмотрев присутствующих, спросил светлейший князь. «Я передам», — спокойно отозвался Руслан Джабарович и посмотрел на меня. «Если его светлость не против и нет других желающих взять эту роль на себя». Желающих не оказалось, да и не стал бы я доверять незнакомцам в таком вопросе. Когда все формальности были соблюдены, светлейший князь развернулся на месте и ушел в направлении своего дворца. Следом за ним потянулась его свита, а потом в пространственных переходах исчезли дружинники Муравьева. Даже друзья Дмитрия постарались побыстрее покинуть место будущего боя. «Ну что, господа?» – вопросительно посмотрел на нас Толбат. «Обсудим условия?» Рядом с каждым из нас стояли личные слуги, и я только сейчас увидел, что сопровождающий князя Абарова как две капли воды похож на своего повелителя. Наверное, кто-то из близких родственников. С Русланом Джабаровичем прибыл глава его дружины, а сына Муравьева сопровождал довольно сильный маг аспекта жизни. «Почти магистр. Здесь есть неподалеку подходящее место», — кивнув в сторону леса, произнес Дмитрий. «На меня он старательно не смотрел, и это показалось мне очень странным. Мне с трудом верилось, что сын одного из самых влиятельных людей страны оказался настолько бесхребетным, что потерял весь свой гонор перед лицом обычной дуэли. Небольшой полигон для медитаций. Видите, Дмитрий Павлович», — коротко кивнул секундант княжича, а потом посмотрел на князя Ильдарова. «А мы пока обсудим условия дуэли. Здесь и сейчас», — произнес Руслан Джабарович. «Это пока все, что мне известно. В отличие от его светлости, мы делать выводы можем только на основании того, что видели и слышали. Что скажете, Ярослав Константинович?» Княжич Муравьев крайне неприятно высказался по поводу моей сестры и ее роли в делах моего рода, произнес я. «Учитывая ситуацию вокруг моего рода и то, что Анастасия Константиновна последние годы фактически возглавляла мою семью, этого уже достаточно для вызова». Но на этом княжич не остановился. «По его мнению, один из лучших магов моего рода недостойный дикарь, я при этом подчиняюсь полностью его воле. Князь Разумовский, при этом, бесхребетный слизняк, который только и может, что прятаться за спинами своей дружины и магов». «Вот как», аж крякнул от удивления Абаров. «В таком случае, у вас были все основания для того, чтобы вызвать Дмитрия Павловича на дуэль». «Это действительно так», кивнул я. «Но я не успел этого сделать, потому что княжич сам меня вызвал. Мне оставалось только принять вызов. Предлагаю бой до смерти», оценив вводные данные, произнес Эльдаров. «Каждого из озвученных оскорблений было достаточно для серьезной дуэли». Дмитрий молчал и даже не пытался оспорить мои слова. «Не могу возражать», дождавшись какого-то невнятного жеста от Дмитрия, произнес Абаров. «Условия: бой без оружия и без магии», произнес я, и все трое удивленно уставились на меня. Аристократы часто стремились как-то украсить неприглядные ритуалы убийства. Пара эффектных заклинаний или точный удар клинком выглядели значительно эстетичнее, чем безобразная драка. «Ваша светлость», – осторожно произнес Эльдаров, – «это может сильно затянуться. Убить голыми руками не так просто». «Дмитрий», – тут же посмотрел на Муравьева его секундант. «Я согласен», – угрюмо произнес княжич и снова отвел взгляд. «Стыд? Страх? Что это такое? Давайте начнем уже». Дуэльный кодекс Российской империи был одной из тех книг, которые наизусть знали даже те, кто не относился к аристократии. Потому что у дворян от определенных поступков могла зависеть жизнь, а простым людям нравилось быть экспертами в недоступной области. Поэтому разъяснение порядка боя и расстановка дуэлянтов не заняли много времени. Однако, начать мы так и не успели. В момент, когда наши секунданты уже заняли свои позиции, Дмитрий поднял руку в ритуальном жесте и громко произнес: «Согласно праву древней крови, я требую замены». «Что?» – растерянно посмотрел на него князь Абаров. «Основной свод законов высшей аристократии позволяет представителям рода светлейших князей производить замену на своего секунданта», – тут же произнес слуга княжича. «Однократно и без права повторения вызова со стороны противника в течение года. Есть такое правило, когда я посмотрел на Антипа», – кивнул оборотень. «Очень старое и почти забытое, потому что неизбежно ведет к бесчестию. Древняя кровь ценнее любой другой», — резко вскинул голову Дмитрий. Вся его напускная скованность тут же исчезла, и я увидел, как азартно блестят глаза у сына светлейшего князя. «Как глупо», — покачал головой Эльдаров. «Вовсе нет», — весело рассмеялся Дмитрий. «Вся ситуация начинала походить на бред сумасшедшего, и я решительно не понимал, в чем смысл действий княжича. Но последний явно был уверен в том, что он действует предельно рационально и правильно. Князь Разумовский признал, что не имеет претензий к роду Муравьевых. Древний закон не даст ему вызвать меня лично в ближайшее время. При этом мой род будет мстить не только за оскорбление наследника, но и за убийство верного вассала одинаково неотвратимо. Вот только я не думаю, что вы сможете выжить, Ярослав Константинович. Дело в том, что мой секундант считается одним из лучших поединщиков страны, с оружием или без. Мне кажется, вы кое-что забыли, Дмитрий Павлович, смерив задумчивым взглядом сына светлейшего князя, произнес Эльдаров. Прежде, чем так увлеченно рассказывать о своих грандиозных планах, стоило подумать, будет ли кто-то принимать в них участие. А я подумал, тут же активно начал кивать Дмитрий. Я очень хорошо подумал. В этот момент над площадкой возникло толстенное стационарное поле, предназначенное для защиты от массовых заклинаний. Даже на первый взгляд пробить его было довольно сложно. Самое неприятное, что структуры такого плана даже серая мгла Эльдарова не могла уничтожить. Просто потому, что источники этой защиты находились где-то за пределами купола. «Антип», — посмотрел я на слугу, и тот медленно покачал головой. «Нельзя, иначе не уйдем с территории Степана», — тихо ответил оборотень. «Генералис Морс», — торжественно произнес княжич. «Общая смерть, господа. Гибель поединщика означает гибель его секунданта. Пользуясь древним правом, я могу выбрать одно условие со своей стороны, и я его выбрал. А теперь начнем. Мне еще нужно успеть на вступительную речь своего отца. Что скажете, Толбан Накарович?» Посмотрел я на магистра аспекта пространства. «Мне очень жаль, ваша светлость», — угрюмо произнес князь Абаров. «За мной долг роду Муравьевых, и умирать сегодня я не планирую. Я могу пробить купол, ваша светлость», — невозмутимо произнес Антип. «Но после этого вам нужно будет очень быстро покинуть территорию рода Муравьевых. Возможно, за ее пределами вам поможет Иван. Мне придется остаться здесь». «Не нужно», — покачал головой я и задумчиво посмотрел на Дмитрия. «Этот человек действовал неадекватно. Предельно неадекватно, но крайне эффективно. Если я погибну, то его цель будет достигнута. Род Разумовских будет по факту уничтожен, и все, чего я добился, перестанет иметь значение. Но одного княжич не учел: умирать я не планировал. Поэтому спокойно посмотрел на князя Эльдарова и попросил: ваша светлость, создайте, пожалуйста, поле серой мглы внутри купола, чтобы Дмитрий Павлович вдруг не подумал покинуть нас раньше окончания дуэли». От Эльдарова во все стороны ударили потоки серого дыма, за пару мгновений заполнившего все пространство площадки. Тут же навалилась странная апатия, и я понял, что перестал ощущать свободную ману вокруг. Остался только мой источник, но этого было вполне достаточно. Князь оказался чертовски силен, и на моем текущем уровне мне было бы крайне сложно ему сопротивляться. Когда следы серого тумана немного рассеялись и я увидел стоящего напротив князя Абарова, тот уже скинул пиджак и закатал рукава белоснежной сорочки. «Что ж, начнем». Снимая пиджак, невозмутимо произнес я. Глава 29. Князь Абаров не выглядел опасным противником, и это очень настораживало. Сухопарая фигура, плавные движения, спокойный и сосредоточенный взгляд. Не было какой-то привычной агрессии в поведении или других признаков. И при этом я отчетливо понимал, что Талбат подстраивается под меня. Даже шаги князя начали укорачиваться, подстраиваясь под мою походку. Я двинулся навстречу неожиданному противнику и остановился в паре шагов от Абарова. Талбат секунду смотрел на меня, а потом плавно перетек в атакующую стойку. И эту стойку я немедленно узнал. Этого стоило ожидать, но ко всему подготовиться было невозможно. Будучи владетелем первого круга Хабаровской аномальной зоны, князь очень серьезно относился к своему долгу защитника границы и много времени тратил на подготовку и тренировки. Поэтому удивляться тому, что этот человек владел техникой боя гвардейцев императора Поднебесной, не стоило. Князь некоторое время смотрел на меня с ожиданием, и я не стал его разочаровывать. Сделал еще полшага вперед и встал в точно такую же стойку. Мы оказались настолько близко, что я уперся тыльной стороной запястья в руку Талбата. Если бы нам была доступна магия, то во все стороны полетели бы искры. А так я только ощутил чудовищное давление, которое буквально выворачивало мне руку под неестественным углом. Приходилось прикладывать массу усилий, чтобы просто удерживать стойку. Но и противнику это давление давалось непросто. Я вдруг увидел, как на лбу князя проступил пот, а в глазах возникла тень удивления. Но это не помешало Абарову первым начать атаку. Давление резко исчезло, а полная неподвижность сменилась серией молниеносных ударов. Князь попытался достать до тех уязвимых точек, о которых знали далеко не все, максимально эффективно и наверняка. Никакого снисхождения или жалости. Каждое движение противника служило только одной цели – убить. Вот это да! Донесся до меня веселый смех Дмитрия. Неужели не врали слухи? Я уклонялся, ускользал и уводил удары Талбата в сторону. Мне нужно было время, чтобы изучить своего противника. На данный момент уже было понятно, что князь сделал ставку на то, что такой неопытный боец, как я, просто не мог знать всех секретов сложнейшей техники. Но я их знал, и противник оказался в уязвимом положении. Эта мысль пришла к нам практически одновременно, и Абаров мгновенно разорвал дистанцию длинным прыжком, отпрыгнув назад. Однако, в этот раз уже я двинулся следом и перешел в атаку. Один удар следовал за другим. Я постоянно менял уровни атаки и не давал противнику остановиться ни на секунду. С момента моего первого боя с Аршавиным, в моем теле изменилось очень многое, и я мог долгое время удерживать заданный Талбатом темп схватки. Но князь тоже был не так прост. Наш бой был похож на какой-то странный танец. Иногда мы замирали и несколько мгновений просто давили друг на друга в статичных стойках, как в шахматах. Каждый просчитывал свою тактику и пытался переиграть соперника. Однако у меня было глобальное преимущество – доступ сразу к четырем аспектам вместо одного, и князь начал сдавать. «Твой долг будет прощен полностью», заметив изменения в поведении своего секунданта, громко произнес Дмитрий. «Не забывай об этом, чтоб ты понимал», зло прошипел Абаров. «Щенок». Князю очень не нравилась вся эта ситуация, и он даже не пытался этого скрыть. Мне даже представить сложно было, какого размера долг висел на этом человеке, что он не только готов был убить незнакомого человека за выходку княжича, но еще и молчать потом о подробностях дуэли. Однако, слова Муравьева-младшего заставили моего противника резко взвинтить скорость и перейти на те атакующие связки, которые неизбежно повреждали энергетику организма. За все в этом мире нужно было платить, и князь Абаров готов был отдать часть своей силы в будущем, чтобы победить здесь и сейчас. Но какие-то границы этот человек не мог переступить даже в смертельной дуэли. В какой-то момент Талбат резко взмахнул рукой в сторону, но тут же одернул себя. Загруженный схваткой разом, я с небольшим запозданием обработал непонятный жест, который не нес, на первый взгляд, никакой угрозы. А когда я осознал произошедшее, то понял, что не стану убивать противника. Аспект пространства давал своим адептам уникальную возможность вести бой полностью непредсказуемо. Цельная картинка формировалась только в сознании мага пространства, и только он знал все шаги боя наперед. Абаров привычно потянулся к своей силе. Так бывает у очень опытных воинов, что организм начинает жить своей жизнью и сам выбирает оптимальные виды атак, особенно в минуты смертельной опасности. Вот и сейчас тело попыталось создать малый прокол пространства, чтобы завершить нашу схватку одним точным ударом. Но князь оборвал эту попытку еще до того, как ощутил барьер серой мглы вокруг нас. Краем глаза я заметил движение Дмитрия. Княжич чуть развернулся к своему слуге, будто собираясь что-то сказать, но так ничего и не произнес. Я в это время, вместо ставших уже привычными уклонений, принял на жесткий блок удар Абарова и мощно пробил коленом в печень. В момент удара несколько крошек моей силы проникло в тело князя, причиняя ему жестокую боль. Естественный барьер, который создавало вокруг себя человеческое тело, был сильно снижен за счет серой мглы, а использовать собственную силу для защиты Талбат не смог. Еще пара атак и битва была окончена. Князь свалился на землю без сознания, и в этот момент начал действовать слуга княжича. Маги жизни сами по себе были оружием, их невозможно было заблокировать полностью. Именно это продемонстрировал я сам буквально только что. А скромный слуга Муравьева-младшего оказался не просто личным целителем, а самым настоящим магом крови. У княжича не осталось сомнений в том, что я сейчас убью Абарова, и он отдал приказ. Вокруг слуги и его господина возник красноватый барьер, внутри которого могла действовать личная сила Дмитрия. И он немедленно потянулся к родовой сети. И здесь свою роль сыграл князь Ильдаров. Руслан создал под княжичем мощный поток воздуха, и того буквально впечатало в стену. Дуэль еще не окончена. Послышался со стороны Абарова хриплый стон, и князь начал подниматься с земли. Здоровье у Талбата было просто отменное. «Вернитесь в круг, ваша светлость». Я резко ускорился и, за пару мгновений добравшись до Абарова, нанес серию ударов, которую князь уже не мог блокировать. На руки и рукава рубашки плеснуло кровью, и противник рухнул, как подкошенный. Но свое дело Талбат сделал, и время было упущено. Маг крови, использовав половину своего резерва, создал канал в защитной сфере над площадкой, и та развалилась на части. Вот только после этого сопровождать своего господина маг уже не мог и медленно опустился на землю. Серый, он не должен коснуться родовой сети. Как-то незаметно перейдя на позывной, приказал я и, к моему удивлению, Руслан Джабарович только кивнул в ответ. Дмитрий, сумев вырваться из им же устроенной ловушки, рванул в сторону дворца. Антип, присмотри здесь за всеми. В этот момент я понял, что сталкиваться с князем Ильдаровым на поле боя точно не стоит. Руслан чуть пригнулся и буквально размазался в воздухе. Слияние со стихией у князя было на уровне архимага, и вокруг Дмитрия возникла густая серая дымка. Я перешел на бег и рванул следом за княжичем. Отпускать его, после всего случившегося, я не собирался. И тут уже не важно было, чей он сын и кому служит. Этот человек сознательно устроил попытку покушения на меня и должен был за это ответить. Снаружи дворца светлейшего князя Муравьева не было ни души. Даже музыка, которая раньше была слышна по всему парку, перестала играть. Мы двигались по пустым аллеям в направлении громадного крыльца. Я ощущал, как княжич непрерывно пытается пробиться к родовой сети, но князь Ильдаров заблокировал его наглухо. Но и догнать княжича у нас не получалось. Для человека такой внешности, двигался Дмитрий просто поразительно быстро. А еще я ощутил внутри сына одного из самых влиятельных людей Российской империи пробуждение чего-то неприятного. Чего-то такого, что я уже чувствовал раньше в день смерти Павла Хромова. «Убери мглу», бегом взлетая по широкой мраморной лестнице на открытую балюстраду, приказал я, иначе скажут, что мы вместе загнали бедного княжича. Кровь, выдернув из внутреннего кармана пиджака платок и передав его мне, кивнул на мои руки Ильдаров. Я коротко кивнул. Руки и рукава действительно были измазаны кровью. Убираю барьер. И в следующий момент произошло сразу несколько вещей. Вокруг княжича, который всем телом ударил в дверь дворца, исчезла серая дымка, но Дмитрий уже не владел собой и не обратил внимания, что снова может управлять магией. Мы с Русланом отставали всего на пару ступеней и ворвались в здание на секунду позже, чем сын светлейшего князя Муравьева. «Убивают!» — истошно взвыл Дмитрий Павлович, привлекая к себе взгляды сотен людей, внимательно слушавших речь Павла Александровича. А потом голова княжича внезапно взорвалась, обдав кровавым душем всех гостей, стоявших вокруг. Особенно досталось высокому парню в строгом черном костюме с гербом рода Романовых на груди. Озеро Нкунда, Центральная Африка. Два отряда наемников медленно перемалывали стаю серых кейту, прямоходящих ящеров, отличающихся неимоверной ловкостью и быстротой. Высотой они были чуть меньше взрослого человека, но в разы превосходили их в скорости. Мощные задние лапы, на которых они ловко бегали по джунглям, позволяли совершать длинные прыжки и с неимоверной быстротой оказываться внутри защитного строя их врагов. Кейту были довольно умными тварями. Обладая аспектом воздуха, эти твари использовали возмущение стихии для того, чтобы увеличить дальность и высоту прыжков. Поэтому, когда в воздух взвелось сразу несколько монстров, подхваченных вихрем, то они довольно быстро достигали рядов защитников. При этом, впереди летящих тварей шла волна ветра, сбивающая с ног слабых врагов. Наемники не были слабыми противниками, и их защита была построена грамотно. Так далеко внутрь континента могли войти не всякие воины. Для этого нужна определенная смелость, опыт, ну и конечно же сила. Понять, кто из бойцов относится к каким отрядам, было довольно просто. Несмотря ни на что, наемники бились не сплошным фронтом, а двумя формациями, в которых использовали свои собственные наработки и стратегии. Это было, с одной стороны, хорошо, ведь бойцы бились в привычном для себя строе, а с другой стороны, между ними была та самая слабая грань, куда вполне могли бы вклиниться противники и разорвать бьющихся союзников пополам. Ну, это при условии, что у врага хватило бы на это мозгов. У кейту на это мозгов явно не хватало, ведь они были, при своей индивидуальной силе и изрядной многочисленности, всего лишь тварями второго ранга, с которыми каждое уважающее себя подразделение точно знало, что делать. Бойцы двух отрядов были экипированы по-разному и сражались по-разному, да и выглядели они по-разному, если уж быть честными. Низкорослые узкоглазые бойцы в черной броне с гербом Поднебесной на рукаве, сразу под шевроном наемного подразделения, предпочитали дистанционный бой. Их командир, обладающий аспектом огня на уровне приличного мастера, отлично контролировал подступы к защитному строю своего подразделения, безжалостно скармливая огню толстые стволы окружающих деревьев, создавая огненную преграду на пути быстрых врагов. В основе тактики отряда из Поднебесной лежало подавляющее огневое превосходство. Небольшое, по сравнению с общей численностью отряда, количество одаренных, в основном контролировало ход битвы. Маги преимущественно сосредотачивались на удержании врага подальше от строя, в то время как неодаренные или слабо одаренные бойцы уничтожали врага с помощью огнестрела разнообразного калибра. Второй же отряд, с гербом Австрийской империи на рукаве, под личной эмблемой наемников, напротив, предпочитал работать на короткой дистанции. Это было несложно, учитывая, что командир отряда был, возможно, уже магистром. Магистром аспекта земли, закованный в блестящую броню, больше напоминающую средневековые доспехи, он сражался в первых рядах, вовсю используя свою магию. В данном конкретном бою ему достался неудобный противник. Заклинания аспекта земли медленные и основательные, за быстрым аспектом воздуха еще нужно было поспеть, но похоже, командир австрийцев знал, что делать, превратив саму землю в смертоносное оружие. Немногочисленные куски камня из мягкой экваториальной почвы, по велению мага, веером разлетались по воздуху, встречая летящих в прыжке ящеров подобно шрапнели. Ну, а выживших врагов встречал большой крепкий щит и широкий меч, который в руках любого другого человека вполне мог сойти и за двуручный. «Жалкие дикари», — скривился молодой Мвили Эмбасси, мгуну племени Убриссу, презрительно глядя на разворачивающееся перед ним сражение. «Они никогда не научатся хорошо сражаться, им не понять душу нашей земли. Зачем они постоянно приходят сюда и умирают? Что им здесь нужно, Нгвази?» Ездовой Баку, на котором сидел мощный седой воин, к которому был адресован вопрос, недовольно рыкнул, когда его задел Баку молодого воина, делавшего пару шагов вперед, чтобы получить ответ на свой вопрос. Нгвази Мбализука, вождь воины племени, без улыбки покачал головой, при этом не отрывая взгляда от поля битвы. «Сила и деньги, юные мгуну, что дадут им власть в их далеких северных странах. Именно за этим они приходят сюда, и именно ради этого они и умирают. Но, Нгвази, зачем им это? Они не знают земель, они не знают наших зверей, они не понимают саму душу Элкибулана. Зачем идти так далеко, чтобы просто умереть?» Искренне удивленный молодой воин ткнул своим копьем в сторону острова Мбаму, который находился совсем неподалеку от берега, на котором сейчас и происходила битва. Кейту просто бежали, спасая жизнь. Неужели белые чужаки не чувствуют, что им нужно не сражаться, а бежать вместе с ними? Белые не такие идиоты, как ты думаешь, юный Мгуну, улыбнулся вождь. У них есть сила, они быстро учатся. Среди них есть достойные воины, сильные не только телом и разумом, но и духом. Хотя, вождь на секунду умолк, среди этих белых такого нет. Буквально при этих словах из плотной стены тропического леса на острове посреди озера, подобно огромной тени, выскользнуло громадное существо. Охотник настиг свою жертву и первым это поняли. Не, казалось бы, разумные люди, а безмозглые порождения аномалии. Серые кейту бросились в рассыпную, прекратив целенаправленно бросаться на людей. Инстинкт выживания у них одолел чувство голода и буквально растворились в лесу, обогнув стоящих в боевых порядках людей, оставив их наедине с быстро скользящим над озером чудовищем. «Нам пора, у Кейтангу сегодня будет хороший обед», — мрачно проговорил вождь, разворачивая своего баку. «Вы засекли его логово?» «Да, Нгвази, молодая девушка», у которой к седлу был прикреплен хитроумный прибор с зеленым дисплеем, утвердительно кивнула головой. «Координаты логова у нас». «Вот и хорошо», — вождь тяжело вздохнул и бросил последний взгляд на берег озера, где наемники что-то громко кричали и суетились, выстраиваясь в новое защитное построение, еще не понимая, что скоро все умрут. «У нас будет примерно двое суток, пока Кейтангу уползет в свое логово переваривать добычу. Мы успеем. Тварь озера будет повержена. Жалкие белые идиоты. Ну, хоть ваша смерть будет не совсем напрасна. Поспешим. Нужно все подготовить для господина. Если мы не успеем уничтожить хозяина озера, то повелитель отправится в столицу империи русов без должной маскировки.